Вы слушаете фрагмент программы «Какие силы участвуют в государственном строительстве?» Сказители Алексей Орлов и Александр Соколов. Мы продолжаем разбирать державное строительство, как оно устроено, на чем оно строится, на чем оно обосновывается, фундамент и прочее, прочее, прочее. Сегодня мы будем затрагивать тему, какие силы участвуют в государственном строительстве. Это уже третья передача по державному строительству, так что здесь нам предстоит разобрать несколько интересных пунктов и разобраться с этими самыми силами и с этим самым государственным строительством. Итак, я, как всегда, предоставляю тебе возможность для того, чтобы ты рассказал что-то, предоставить тебе микрофон, и потом мы с тобой переходим в формат обсуждения. Хорошо. Дорогие друзья, мы никуда не деться от того, что мы, во-первых, живые, и, во-вторых, мы люди, склонные к взаимодействию. И сегодняшний мир, он как бы очень живописно показал всю теневую сторону того, что может быть от взаимодействия людей и на каких принципах это все основано. Но почему вот мы с Алексеем так настойчиво пытаемся вас, друзья, познакомить с идеями о державном строительстве, с опытом державного строительства и так далее? Ведь вот мое глубочайшее убеждение в том, что если хоть одному муравью на нашей планете Земля тошно, да, неудобно, то мы все неправы. И вот наша идея в чем? В том, чтобы действительно создать пространство человеческое, высокоразвитых людей, пространство, которое будет справедливо для всех. И культура, и традиции, и общество, организованное по самым высочайшим принципам, которые охватывают всю планету, а именно это и будет, собственно, нашей человеческой державой. Когда мы такие принципы устанавливаем, когда мы их развиваем в рамках своей культуры и традиции, они становятся стержнем нашего взаимодействия с собой, с людьми, с жизнью, и мотивируют наши реакции, наши цели, наши задачи. И только тогда оно и будет справедливое общество людей или человека в большую букву, которое стоит того, чтобы в нем жить, стоит того, чтобы человек развивался по самым высоким меркам и становился как ого-го, что-то величайшее, так сказать, действие на планете, в жизни, во Вселенной. Я, например, вижу вот только такое. И вот цель человеческая, она как бы всегда вот внутри где-то вот пытается само себя сопоставить с этими вещами, о которых только что сказал. И мне кажется, нам бы сейчас очень интересно вот понять и самих себя как люди, да, и понять других людей, почему, на каких основаниях, на каких принципах вот, в исторической эпохе люди пытались создавать сообщество. Понятно, что люди взаимодействия, они всегда добиваются больших и целей, и задач, и успехов, и их, так сказать, коллективное взаимодействие всегда дает больше результат. И это, ну, понятно, без особых усилий. И это стало как бы одной из основ того, что люди стали жить вместе. И вот мне кажется, Лёш, мне очень интересно было бы нам вдвоём хотя бы сегодня исследовать, вот какие на самом деле интересы человеческие, да, формируют то, что вот называется сообществом людей, какие-то там общины, какие-то государства, какие-то там другие формы, о чем мы в прошлых передачах говорили. Вот какие интересы участвуют во всем этом? Вот на твой взгляд, освети, пожалуйста, что мы тут, может быть, еще что-то добавим. Какие интересы мотивируют того, что люди объединяются в целые системы, в сообщества, государства и так далее? На твой взгляд, пожалуйста. А вот это вот, Александр, как раз обусловлено тем, на каком уровне развития находятся те самые люди, которые объединяются для формирования, как сказал, государств. Хотя государство подразумевает государя, а государь – это тот, кто управляет с теми, удаленно управляет или вдали управляет теми, кто под ним находится. Вот. А мы говорим все-таки про державность. Здесь уже государство, оно не совсем в державность входит, а может быть даже конфликтует с державностью. Но все-таки, раз слово «государство» применено, то мы в кавычках его берем, это как общность людей. Так вот, если мы рассматриваем человеков, которые находятся в начальной стадии своего бытия, как дети, которые вот играют, которым нужно веселиться, спать, кушать, выражать свои эмоции и прочее, то тогда их мотивация очень проста. Чтобы нам побольше играть, поменьше чего-то серьезного делать, отдыхать, много конфет есть, и чтобы нас старшие не ругали. Вот мы вспоминаем «Приключения электроника» фильм, там, значит, Сыроежкин, когда на мопеде ехал, то он пел: «Мы маленькие дети, нам хочется гулять. Вот не трогайте нас, отстаньте с этой гипотенузой, там, отстаньте там с этими всякими обучениями. Все, нам хочется гулять». Вот детей будет объединять то желание, которое сейчас я обозначил. Это гулять, спать, играть и так далее. Если мы убираем детскость и добавляем половую зрелость, то в этом случае совокупляться, обороняться и так далее. Вот ради этого будет формироваться общество. Если мы берем уже повыше уровень, статус, когда семья, когда уже не просто совокупился непонятно для чего, а когда ты уже понимаешь, что ты это делаешь для того, чтобы у тебя были дети, не просто какие бы дети, а чтобы ты были добропорядочные, здоровые, умные и так далее, то тогда все на свои места. Здесь уже расширяется и обзор, и прочее, прочее. И интересы уже другие становятся, уже забота появляется. Если мы берем третью стадию взросления, то тут еще больше, тут уже уровень как раз вот государственности, о чем ты говоришь. Это уже продумывание о том, а как эти и другие третьи, а куда будут ходить дети, а что они будут делать, и все-все-все. Когда мы говорим про четвертое, то мы уже глобально мыслим, это уже не просто наша, говоришь, планета, а наша Земля и вокруг нее что происходит. Поэтому все зависит от того, какие взгляды, а взгляды зависят от того, какой уровень совершенствования или взросления личности. Понял. Вот смотри, Лёш, ты абсолютно верно подчеркиваешь вот эти моменты. И на самом деле, какую бы сторону человеческого проявления мы ни посмотрели, мы везде обнаружим фундамент, тот, который в нем сформировался, да, в результате его жизни, такой, какой она была. А фундамент состоит из мировоззрения. То есть, я имею в виду на сегодняшнем понятийном смысле этого слова. Да? Вот, то есть, что человек в себя впитал, как его ценности, его, так сказать, привычки, его программы, его, так сказать, попытка ориентироваться в соответствии с этими, так сказать, ценностями в жизни. И это же все является мотивирующим его свойством для взаимодействия с жизнью, с людьми и так далее. И вот здесь именно содержание этого мировоззрения, которое за жизнь так или иначе для конкретного человека сформировалось, вот, оно и как раз является таким мотивирующим фактором, который все и обустраивает. Вот. Ну и вот сегодня мы как бы наблюдаем несколько вот таких явно выраженных моментов в истории человечества и в современности, которые пытаются общечеловеческие, так сказать, цели, задачи формировать. И в чем эти вот такие явные вещи? Есть традиционно наша, так сказать, культура, во многом она как бы подзабыта, утрачена. Мы повелись на все эти, так сказать, фантики наглосаксов, да, вот, и как-то стали немножко забывать, кто мы, откуда мы родом и какие высочайшие принципы и культуры, и мировоззрения, и философии нашей внутренней содержатся, особенно в нашей генетике, которую, я считаю, надо вспоминать каплю за каплей. Вот. А доминирующим, к сожалению, сегодня является мировоззрение так называемых наглосаксов, да, где оформлено все это в красивые упаковки, там, такие вещи, как демократия, как права личности, как какие-то там его ценности человека и так далее, и так далее. В итоге вот эти все картинки, они подспудно формируют такое, поведение человека, который должен считать себя превыше всего, непревзойденной ценности как личность, отделенная от жизни, от природы, от других людей и так далее. И вот его права, они самые главные, самые, так сказать, нужные, ничего другого никто не хочет заменять. Вот. А для того, чтобы поддерживать такого рода и философию, и культуру, в кавычках, да, вот, для этого ж надо создавать определенное общество, в котором прежде всего, это уже не секрет сегодня, все больше и больше мы видим это, прежде всего присутствует ложь, прежде всего присутствуют бесконечные страхи, прежде всего присутствует то, что называется формирование восприятия людей, основанных на страхах, на эффекте силы, на вот этих, правах того, кто сильнее, тот и правит. Вот у кого деньги, тот и превыше всего и так далее. Вот это вот лживая философия, которая на современном этапе подчинила очень-очень многих людей, она все больше и больше приводит к конфликтности. Этим устроителям такого рода жизни, им кажется, что вот их интересы самые главные. Мы здесь поднажмем, здесь завоюем, здесь кого-то опустим, здесь создадим такую вот эту монетарную экономику, так называемую, которая просто многие страны превращают в рабов или просто какую-то бездушную рабочую силу, и не более того. Вот они живут. Они живут наверху и считают, что вот моя власть, мое, так сказать, куповость, вот это вот, которая самая главная, это единственная ценность, которая может быть в жизни. И вот мотивация этих людей, к сожалению, она сегодня пока что берет вверх, но она все больше и больше очевидно становится именно той, которая ведет все человечество в тупик. Вот эта вот жадность, вот эта дикость, это уровень, я бы сказал, нечеловеческого строя психики, он сегодня, конечно, и формирует эти так называемые государства, эти сообщества, которые обряжены там самыми невероятными словами. Вот. А слова-то все гнилые, за ними ничего не стоит. Ну, как мы с тобой заговорили, ты не раз это подчеркиваешь в своих передачах, называя это все державным правительством, есть и другие, я бы сказал, силы, есть другая память внутри человека, которая говорит, что нет, это не человек, который живет по этим диким законам. Это в лучшем случае, так сказать, так называемая жить, которая учится стать еще. Вот. И мы где-то в глубине души своей очень хорошо помним и знаем о том, что возможно совершенно другое общество, основанное на совершенно других принципах. И вот просыпающаяся на сегодня вот эта вот внутренняя память о другом обществе, она и способна дать нам те векторы, цели, те развития, которые построят совершенно другого, ну, образа, то, что мы с тобой называем державой. И она может облагородить, по-другому я и не называю это, именно облагородить всю планету, создать то пространство человечества, которое всем будет гармонично, удобно, справедливо, доступно и так далее. Вот эта мотивация, мне кажется, она должна в нас проснуться, она должна вспомниться, она должна закрепиться в человеческих укладах, традициях, взаимодействиях, в нашем воспитании, образовании. Это ж только от того, что мы с тобой говорим об этом, это готовым с неба не упадет. И на это надо очень-очень много и терпеливо трудиться. И вот эти на сегодняшний взгляд две таких, так сказать, главных мотива внутри человека, они, по-моему, ну, нами очень точно описаны, и я думаю, что люди понимают, в какую сторону все-таки лучше идти и так далее. Вот. Вот я бы хотел, переходя еще к одному вопросу, вот, Леш, спросить, ну, как бы, исходя из твоего опыта, из твоего наблюдения людей, из твоих постоянных поездок по стране, вот, по городам и весям, да, наблюдая вот этих всех людей, да, как ты считаешь, вот где, каким образом появляется вот эта воля у человека, не просто такие слабые там мечтания на диване, а вот именно проснувшаяся воля к осуществлению вот этого справедливого строительства державы. Как, на твой взгляд, как это получается, как это формируется, как оно проявляется в конце концов? А все опять же связано с славяно-русской варновостью, которую я постоянно упоминаю. Если приспичивает того, кто находится в самом нижнем уровне своего бытия, то он начинает решать те проблемы, которые его приспичили. Если начинается, например, атака на тех, кто чуть-чуть повыше, то они разбираются не только с тем, что произошло, а и почему это начинает происходить. И стараются уже построить какие-то заслоны для того, чтобы эта атака не происходила в будущем. Те, кто находится еще выше по своему уровню осознанности, они уже это понимают, и они создают такие условия взаимодействия с другими, чтобы даже не имея крепостей, не было войны. А вот те, кто находится еще выше, те, кто получает непосредственно напрямую информацию, и знания и ведания от божественных высших сил, они уже во всей нашей земле это рассматривают в целом, а не просто так с соседями. Поэтому, когда я вижу, что человек постоянно гадит где-то под кустом, находясь на своей земле, это говорит о том, что его приспичило, и он срочно решает проблему опорожниться. Но он не додумывается о том, что надо, например, сделать туалет, куда бы он мог спокойно ходить и ближайшее его окружение. И тогда под кустами будет все чисто. К чему это сказал? Если человек находится на начальной стадии своего развития, он просто не может чуть-чуть вперед просмотреть. И отсюда идут многие проблемы. Поэтому говорить о том, чтобы построить державу, можно только с теми, кто немного дальше видит цель своей жизни, нежели чем просто какие-то свои проблемки физиологические или привнесенные кем-то решать. Вот мы должны обязательно это начать учитывать. Это первое. Второе. Нам необходимо не говорить о том, что должна проснуться совесть, должен появиться вот этот вот там мотив какой-то, еще что-то. Да они сами по себе не должны появляться. Они или есть, или нет. И совесть, она или есть, или нет. Она может быть там где-то загажена чем-то, может быть завалена какими-то там думками, но она или есть, или нет. То есть возможность ее пробудить или на нее опереться, или нет, потому что ее просто не существует. То же самое мотив. Мотив сам по себе не появляется. Мотив – это плод мыслительных работ, взаимодействие с окружающим миром человека и прочее. Поэтому, в первую очередь, все-таки люди должны задуматься о том, кто они, для чего и как делать. И наша задача, как средство массовой информации, людям подсказывать, куда обратиться, на что обратить внимание, к кому обратиться, с кем пообщаться, что необходимо начать делать. Вот если мы с этой точки зрения будем подходить к окружающему миру, к тем, кто нас слушает, тогда все будет становиться. А просто превращаться в котов Леопольдов и говорить: «Я призываю к вашей совести, ваша совесть должна, мотивация должна», — это ничего не даст. Надо постоянно людям, и человеком, и человечьи, и азом помогать раскрыть самое лучшее, что в них есть. То есть переводить все в практическую деятельность. Вот мы говорим о чем-то, но сказать, как это сделать? Сделать вот так, вот так. Ну, например, если это самый начальный уровень, то как маленькому ребенку нужно рассказать: ты знаешь что, ты с Машенькой не ругайся. Ты подойди к Машеньке и скажи: Машенька, давай так, мы из этой куклы ругаться с тобой не будем. Давай мы вместе в эту куклу поиграем. Пускай она будет наша там общая дочка. Или давай ты будешь куклу пеленать, я буду возить на колясочке. Ну, то есть рассказать ребенку, как взаимодействовать с окружающим миром, с окружающими людьми. Те, кто повыше, дать им возможность понять, а как устроен этот мир с точки зрения того, чтобы проявить уже себя. Не просто с ближайшим окружением, а в себя проявить. Как пообщаться в обществе, как детей породить уже, таких, которые серьезные, не куклы. И так далее. Наша задача — помогать, подсказывать, как обустроить вот это самое общинное производство или что-то еще. Вот мне кажется, надо уже переходить в практическое русло с подсказками, как быть и что делать на этой земле. А просто так призывать мы можем бесконечно, говорить, кто должен, кто не должен. Ну да, должен. А как это сделать, я не знаю. Вот подсказывать. Хорошо. Ну, ты абсолютно точно подметил, что, в принципе, всегда перемены, как правило, к переменам приводят именно действия. Те действия, которые осуществляются людьми уже немножко выросшими, не знающими. Ну, вот я бы хотел еще обратить внимание, как бы для большинства людей, которые, к сожалению, на сегодняшний день склонны начинать задумываться и понимать, что с ними происходит, как правило, на контрастных, да. Вот живешь хорошо, потом приходит какой-то там на голосах и говорит: все, теперь вы сырьевая колония, вот вы нам должны, потому что мы великие демократы там, и так далее, и так далее. Вот мы пока не натерпимся этих контрастов, да, как говорится, русский мужик пока не клюнет ее там что-то, он не просыпается. К сожалению, еще раз подчеркиваю, мы вот погрязли в этой какой-то рутинности, в этой оформлении своих привычек и так далее, и редко задумываемся. Но вот даже если просто представить то, что в истории уже не раз было, да, вот кто-то правит силой, да, и забирает у тебя последнее. Вот это вот состояние безнадёги на пороге, когда ты уже начинаешь или дальше смерть как человека, или твоей семьи, твоего рода, там, или в конце концов твоего сообщества людей, или надо что-то делать. Вот мы очень часто, к сожалению, именно вот ждем этого трудного момента для того, чтобы что-то начать прозревать. Но даже тот небольшой опыт, который есть у каждого, он очень часто нам показывает, что среда обитания человеческая, подчеркиваю, человеческая в большой группе, она комфортна, она приятна для всех. В ней жить и удобно, и самодостаточно, и так далее. Вот когда мы начинаем так или иначе прозревать вот эту вот разницу, да, то у нас само собой появляется это стремление к тому, как создать это общество, каким образом начинать взаимодействовать. Вот, и ты абсолютно прав, что мы своими действиями, своим примером, своим описанием того опыта передового лучшего, который есть, который был у наших предков, помогаем людям именно осознать эти вещи. Я еще раз подчеркну, что если хоть одному на планете тошно, то все человечество неправо. Вот, и именно в это осуществление вот этой божественной гармонии в человеческом исполнении – в этом всегда будущее человека. В зверином, в этом раздрае, который без конца всех, так сказать, друг друга съедает, у него будущего нет. Это уже много-много раз доказано. Доказано историей, которая говорит, что уже на нашей планете где-то порядка 68 цивилизаций поднимались и пропадали, поднимались, пропадали. И всего по этим самым причинам. То есть наша задача как раз осознает вот эти вот базовые моменты, что куда нас ведет, к какому, так сказать, жизнеустройству. И таким образом тогда у нас действительно начинает просыпаться воля к осуществлению тех лучших качеств, которыми человек имеет возможность и обладать, и развиваться. И ты совершенно прав о том, что вот исторический опыт наших предков, он четко, абсолютно четко научил нас распознавать, кто на какой стадии развития находится, с кем можно какие дела иметь и так далее. Но люди высокого уровня развития, они так или иначе понимают, человечество, сообщество только тогда чего-то стоит, если в нем всем хорошо. И мне кажется, вот это как бы такое понимание, оно и должно быть как бы главным в нас, и вокруг которого начинает собираться все лучшие человеческие свойства и строить державу именно по этим принципам. Ну да, если здесь отметить, что вот как формируется воля к справедливому устройству державы у людей, то формируется она очень просто. Те, кто находится в стадии начальной детскости своей, они сами еще опыта не знают. И поэтому должен быть тот, кто уже прошел все это, понимает, и он даст основы бытия об устройстве державы, общества и прочего. То есть он, как Маяковский, расскажет, что такое хорошо и что такое плохо. В доступной, понятной, комиксной, пускай местами, форме. Вторая стадия, когда вроде бы ты уже комиксы прошел, но не хватает знаний. И тогда ты обращаешься к тем, кто этими знаниями обладает. Это уже третий уровень. И с третьего уровня тебе идут знания, как обустроить уже общество само, как оно должно функционировать, чем должны заниматься, как взаимосвязи между разными купцами, производителями и так далее, осуществляются. В этом случае там все становится на свои места. Ну и само собой, что знание – это только то, что ты принял. Ты можешь принять как ложь, так и правду. И это тоже будут твои знания, так тебе будет казаться. Но само собой, если ты строишь свои понимания, знания на лжи, то в этом случае у тебя и ложь будет происходить. И необходимо нам включать ведание. А ведание – это уже уровень четвертого развития, четвертой стадии развития. Здесь где уже азы есть. Которые способны ведать. Веда переводится на русский язык, с русского на русский, как мудрость. Не просто знания какие-то, как правильно молотком по пальцу ударить, а то, как это все устроено, для чего нужен молоток. И вот когда выстраивается вся эта цепочка взаимодействий, тогда сверху передается мудрость, она переводится на основе мудрости в знания, знания переводятся в практику, которую можно применять. Практика передается вниз, и на основе практики обучаются те, которые еще не обладают ни мудростью, ни знанием, ни практикой. И малые дети взрослеют быстро, взрослеют на основах переданной мудрости и нашей культуры, нашей древности, наших пониманий, кто они, зачем и так далее. Вот только такая преемственность, как поколений, так и славяно-русской варности всех уровней развития, способна нас вывести из сегодняшнего неприятного положения дел. Поэтому нам надо учитывать. Знать, кто мы такие, знать нашу славяно-русскую варность, как это устроено, знать об устройстве этого мира и, понимая все это, совмещать в практике где каждый не просто будет тянуть одеяло на себя с точки зрения цивилизации, чем я громче ору, тем больше получу сладостей, а с точки зрения пользы или не пользы мне, моей семье, роду, обществу и державы. И в обратную сторону державы, общество, семья, род, я. Если все это выстраивается, я на правильном пути. Если хотя бы один из элементов выпадает, все. Поэтому формирование воли к справедливому устройству общества проявляется тогда и формируется само это формирование, да, вот это устройство видения, когда человек понимает, для чего он и кто он, когда свыше опускается правда. Правда. А не просто какие-то знания, которые там в школе навязали. Вот мне кажется, вот таким образом надо, чтобы все делалось. А это возможно, когда у нас есть свое средство массовой информации, о чем уже неоднократно говорили. Есть те мудрецы, которые способны получать эти знания и честно, без искажений, передавать на разные уровни населения, которые существуют здесь на Земле, то есть народу. Я хотел бы, Лёш, как бы дополнить то, что ты сейчас сказал, вот одним простым моментом. Когда ты говорил о ведании, о знаниях, да, вот, ну, с точки зрения, допустим, моего опыта, опыта друзей, которые вот вокруг меня так по жизни сформировались, знание — это полнота, именно полнота пережитого тобою опыта и глубочайшее понимание того, что ты пережил. Вот тогда только это твое знание. К сожалению, сегодня многие знания воспринимают как информированность. То есть вот цитировать все и вся от самых древних времен до сегодняшних то ли мудрецов, то ли полумудрецов. Многие выдают это за знание. Но я хотел бы еще подчеркнуть, вот мы как-то с тобой делали передачу, где начинается человек и его возможности. И весь вопрос в том, что в каждом человеке все божественные начала, связанные и прежде всего и с мудростью, и с гармонией, и глубоким пониманием жизни, они все присутствуют. Да, ты правильно говоришь, что уровень развития, он способен включать разные этапы вот этого присутствия и способности взаимодействовать с этим присутствием божественного начала в каждом человеке. Но все это начинается с очень простого организации внимания к себе, особенно к внутреннему миру. И когда ты начинаешь эту связь постоянно культивировать, ну, так сказать, с помощью очень простых вещей, чаще всего они связаны именно с организацией внимания твоего внутрь самого себя. Вот. И когда эта связь начинает оживать, работать, то, о чем ты говорил, ведание и мудрость, они в полной мере готовы тебе подсказывать, помогать именно в конкретике твоих житейских обстоятельств. И сегодня очень много и технологий, и всякого рода, сказать, вещей, которые помогают вот это способность оживить человека, помочь ему ее осуществить и сделать своим присутствием постоянным. Вот. И мне кажется, вот роль наша как средств массовой информации очень важна в том, чтобы помогать людям это осознать, познакомиться и с подобными технологиями, и с этим опытом, и с примерами, которые реально показывают, вот человек, вот начинал он, допустим, с этого, да, а сегодня он такой. С ним рядом приятно находиться. Он умеет это и так далее. А ведь то, что ты говорил о наших детях, они же, особенно в раннем детстве, они все попугайничают. Вот какой мы пример покажем, так они и вырастают. И когда мы позволяем, так сказать, познакомиться с лучшим опытом, который растит человека, конечно же, он будет им руководствоваться и пользоваться. Ну, все правильно ты сказал, да. Здесь надо понимать, что взрослые передают детям то, что у них есть, у взрослых, и дети это все дело впитывают, для них становится знанием. И они с этим знанием живут по жизни. Вот насколько это знание ложно или искривлено, такая и будет жизнь, ложная или кривая. И насколько оно правильное, насколько оно по ведению, по знанию, по мудрости, знанию мудрости, по мудрости самой, настолько оно и будет мудрая, эта жизнь, и правильная. И здесь надо подвести итог. Сказал следующее, что есть информация. Информация – это все. Вот проехала машина – информация. Птичка пролетела – информация. А облако летит где-то там – информация. Червячок под землей роется – информация. Информация нас окружает везде. Это что-то внутрь запакованное, в чем-то находящееся. И ты можешь бесконечно много брать, бесконечно много через себя пропускать, но вопрос, знаниями это становится или нет. Знанием становится только тогда, когда это становится, как ты правильно сказал, твоим опытом. Ты это можешь применить в жизни. Но не всегда информация и знания правдивы, не всегда идут от прави, не всегда идут от божественного. Очень часто нам какие-то навязывают религиозные представления, какие-то догмы, какие-то экономические, политические устои, которые совершенно не божественны, которые исходят вообще из какого-то представления какого-то полубольного, например, человека, который решил подчинить себе весь мир. Ну, такое, к сожалению, бывает. И вот он всем в эти знания вкладывает только из-за того, что у него есть деньги, и он может себе позволить содержать несколько там компаний средств массовой информации, заводы, пароходы и прочее. И под себя подстраивает. Но это же неправда. А вот когда мы говорим про мудрость, про ведание, вот когда это ведание, мудрость опускается на нас, как информация из чистого источника, и когда она переходит в знание, вот тогда знания правдивы, потому что информация правдива, и потому что информация идет от божественного уровня, от неотбольного сумасшедшего человека. Так что надо понимать стадии – это информация, знание и ведание. Вот ведание должно быть первично всегда, из него все выходит. Да, я хотел бы добавить, сам собой, когда вот этот ты список перечислил, как нас в разные времена пытались обозначить, по сути своей народ, который вот развивался исторически, да, он же был один и тот. Развивался как бы в разные, может быть, культуры, разные территории, которые формировали уклад. Но суть народа была та же самая. Вот об этом почему-то никто не говорит. Ну, какие бы исторические времена его там кто-то не пытался на клики приклеить, народ оставался тот же. Да, именно так, именно так. И надо учитывать, что в жизни есть у нас дети, что в жизни у нас есть родители, есть бабушки, есть там прабабушки, прадедушки и так далее. Также есть у нас, к примеру, те, кто просто улицу метет, но ему нравится улицу мести, он ничего другое не хочет делать. Но есть такие люди. Есть те, которые что-то руками готовы делать, помимо как улицу мести. Есть прекрасные, например, мастера, которые что-то изготавливают. Попробуй к этого уровня дотянись. Ну, это надо всем пядей во лбу иметь. И, может быть, кому-то это недоступно. А он спокойненько это делает, и мы так руками разводим. Ну, как это у него получается? Есть ученые, те, которые разрабатывают что-то. Есть профессора, которые этим ученым что-то там, например, дают, академики какие-то, которые что-то уже в чем-то разобрались. Я, конечно, условно это все говорю, потому что сейчас скажут, сейчас такие академики, что лучше бы они там мели это, улицы, и больше пользы было. Ну, все-таки уровни. Есть военные, которые защищают, которые тоже делятся на рядовых, генералов, офицеров и так далее. Поэтому если мы не будем учитывать предназначение человека, его уровень взросления, его грамотность, осознание, знание, информированность, ведание, откуда он все получает, в этом случае мы тогда всех смешаем в одну кучу, и все у нас будут ходить, как дети, например, в маленьких штанишках, обязательно на горшочке, неважно, уровень академика у тебя или уровень дворника. Все будут мести улицы, к примеру, ну и так далее. И будет полная ерунда. Поэтому, если мы хотим, чтобы у нас в нашей державности все было правильно в своих местах и было хорошо по божественным конам, мы должны учитывать, на каком уровне бытия находится человек, его уровень взрослости, его предназначение. А об этом, обо всем говорит и указывает, и показывает, и рассказывает, и помогает нам разобраться славяно-русская варность. Вот о чем я говорю. Поэтому славяно-русская варность – это наша по крови, близкая. То, что как инструментарий мы должны использовать постоянно. Ну и как нам надо уже итог, может быть, подводить-то? Ты правильно говоришь, к сожалению, это тот набор так называемых знаний, которые нам внушаются школы, там, в средствах массовой информации, действительно, кроме как информации, ее не назовешь. Это не знание, совершенно не знание. Но мы привыкли так, что вот, ну, допустим, я вырос, да, у меня есть имя, фамилия, там, жизненный какой-то там опыт, и мы, к сожалению, привыкли встречающиеся обстоятельства все время соотносить вот этим набором, который в нас вставили, да? А это не жизнь. Жизнь – это полнота того, что есть. А есть всегда. Вот мое настроение, допустим, какого-то ногтя на ноге, да, до самых дальних закоулков Вселенной. Вот это то, что есть во всей полноте, в живом вот этом взаимодействии, многообразии. Вот такое нужно внимание, какое понимание вот этой полноты для того, чтобы я откликался именно на эту живость. На эту же, а не на вот эти измышления, которые мне там кто-то всунул или догмы. Вот понимание этих вещей и научит нас как раз ведать напрямую и пользоваться этой мудростью, которая открывает у нас самые лучшие свойства. Надо понимать, что держава это не собрание каких-то непонятных существ человекообразных, а это как раз народ, который объединен вместе и соединен вместе для того, чтобы решать какие-то проблемы по выживанию, по жизни и по продолжению своей жизни. Это тот самый народ, который понимает, для чего он здесь, и понимает, что нужно и должно делать. Это народ, где присутствуют все уровни бытия, и начальное становление, и те, которые уже видят свой погребальный костер, которые уже прошли все стадии своего взросления. И в державе каждый человек важен, так же, как для каждого человека важна сама держава. Ибо без человека не будет державы, а без державы человеческий род будет вымирать. Что сейчас, в принципе, с нами происходило в последнее время, когда державность была разрушена, когда устои державности и культура державности были уничтожены. И были уничтожены специально. Вот наша задача сейчас – понять, что роль народа настолько велика, что переоценить ее невозможно. Но нам необходимо понять, что в народе происходит, кто в народе движущая сила, кто в народе исполнитель, готовый что-то исполнить, но который не понимает, как это делать, ему нужны какие-то конкретные инструкции. Кто в народе находится на стадии взросления, и ему самому теперь нужно помогать, чтобы он что-то начал понимать и включился в державное строение. А кто в народе находится на стадии того, чтобы напрямую получать знания и эти знания отдавать. Поэтому роль народа всегда была и всегда будет основополагающая. Но не просто народ как какое-то сборище человек, который галдят на площади, а как человеки, понимающие свое место в жизни, понимающие, кто они и для чего они, и знающие, кем они являются и что они могут проявить, без перетягивания одеяла на себя, без желания стащить там денег из кармана соседа, сделать так, чтобы корова у соседа сдохла и так далее. Вот наша задача какая, чтобы люди становились человеками, понимая свою роль в этой жизни, свое предназначение в этой жизни, и чтобы у них было понимание того, что без державности ничего у нас хорошего не получится, только державность. Поэтому и народ, и держава будут едины, и нас тогда, в общем-то, не победить. Мы тогда будем цельны, сильны и мудры. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.ru.